Элсины каникулы. Кассета восьмая, сторона первая. «Уже твое время, доченька», — сказал мистер Динсмор, смотря на нее с любящей улыбкой. «Да, папа, спокойной ночи!» И она подняла личико для прощального поцелуя. «Спокойной ночи, доченька», — ответил он, лаская ее. Затем, нежно положив руку ей на головку, он мягко сказал: «Господь да благословит и сохранит тебя, моя малышка!» Роза сидела на диване рядом с мистером Динсмор. Она приблизила Элси к себе и сказала: «Я тоже хочу поцеловать тебя, милая». «Теперь, доченька, иди», — сказал мистер Динсмор, когда Роза отпустила ее из своих объятий. «Ложись спать как можно скорее и не разговаривай». «Я совсем не должна разговаривать, папа, после того, как лягу». «Нет, совсем нет». Увидев, что Элси на самом деле уходит, Софи отложила свою книгу и отправилась за ней. Она была очень разговорчивой и болтала без умолку, пока Элси не взяла свою Библию. Затем Софи сидела совершенно тихо. Элси закончила свое чтение, и тетушка Хлоя пришла, чтобы приготовить ее на ночь. Тогда Софи снова начала что-то рассказывать. Элси отвечала ей очень вежливо. Когда же была готова ложиться, тихонько сказала: «Софи, прежде чем я вошла, папа сказал, что я совсем не должна разговаривать после того, как лягу. Пожалуйста, не обижайся, если я не буду тебе отвечать, потому что я должна слушаться папу». «Фух, какая досада! Я думала, что нам теперь будет хорошо вместе, и мне так нужно тебе так много рассказать!» «Я сожалею так же, как и ты, Софи, но я не могу не слушаться папу». «Да он ни за что не узнает!» — почти шепотом проговорила Софи. Элси удивленно посмотрела на нее. «Эта сестра мисс Розы говорит такое?» «Ох, Софи, ты не имеешь в виду советовать мне, чтоб я обманывала и не слушалась моего отца? Бог будет знать об этом, и папа тоже узнает, потому что я ни за что не смогу опять смотреть ему в лицо, пока не признаюсь». Софи сильно покраснела. «Я не думала о том, что это неправда, но разве папа тебя накажет за такую мелочь?» «Папа сказал, что непослушание никак не является мелочью, и он всегда наказывал меня, когда я была непослушной. Но я не так боюсь наказания, как того, что я огорчу его, ведь я люблю моего папу очень сильно. Но я не должна больше разговаривать. Спокойной ночи!» Элси забралась на кровать, положила голову на подушку и через несколько минут крепко уснула. Глава 16. Когда на следующее утро тетушка Хлоя вошла в спальню, чтобы одеть свою питомицу, она увидела, что та уже проснулась и сидит со своей Библией в руках. «Тихонько, няня, Софи еще спит», — прошептала Элси. Тетушка Хлоя, понимающе кивнула и, бесшумно передвигаясь, умыла и стала одевать свою любимицу. Затем она причесала ее кудри, и они обе тихонько вышли из комнаты, не побеспокоив спящую. Элси со своей Библией в руках тихонько постучала к отцу в комнату. Он открыл дверь, поцеловал дочь и подвел ее к окну, где сидел до этого. Посадив ее на колени, он погладил ее волосы и, улыбаясь, спросил: «Моя маленькая девочка выглядит очень свежей сегодня. Похоже, что она хорошо отдохнула. Я надеюсь, что она послушалась меня вчера и не разговаривала лежа в постели». «Нет, папа, я не разговаривала, хотя и очень сильно хотела», ответила Элси, слегка краснея. «Вчера вечером мы не читали с тобой Библию». И он открыл книгу. «Но я надеюсь, что мы не будем часто пропускать такой возможности». Обычно они прочитывали стих, и Элси задавала вопрос о том, что ей было непонятно. А отец объяснял. Он всегда прочитывал главу раньше и просматривал комментарии. Затем Элси рассказывала наизусть один или два стишка, которые заучивала, пока тетушка Хлоя ее одевала. Потом они вместе склонялись на колени, и мистер Динсмор молился. Они никогда не читали больше нескольких стихов. Молитвы его также всегда были короткими, поэтому она никогда не уставала. Элси всегда наслаждалась этими минутами. До завтрака у них еще оставалось немного времени для разговора, чему Элси также была рада, потому что ей много кое-чего нужно было рассказать ему. «Какой чудесный, замечательный воскресный день, папа, правда? И это чудесное место почти такое же красивое, как наш милый дом. А разве они неприятные люди? Мне кажется, они такие внимательные друг к другу и ко всем». «А все — это значит ты и я, потому что других тут больше нет», — улыбнулся он. «Нет, еще слуги, папа, ты же знаешь, и люди в гостинице. Но разве тебе они не кажутся добрыми?» «Да, моя радость, похоже, что так. И я в этом даже не сомневаюсь». «Папа, а малышка, разве она не хорошенькая? Ох, папа, разве тебе не понравилась мисс Роза?» «Я еще не знаю, доченька, но выглядит она очень приятной и кажется нежной и любезной». «Я рада, что тебе она понравилась, папа. Я знала это еще и раньше», — сказала Элси с удовлетворением. Церковь, в которую ходили Ализаны, была неподалеку от Элмгроув, и служение в ней проходило в воскресенье два раза. Вся семья, за исключением маленьких детей и одной служанки, которая оставалась с детьми, оба раза ходили на служение. Мистер Динсмор и Элси были вместе со всеми. Промежуток между обедом и вечерним служением Элси провела в комнате своего отца, тихонько сидя на стульчике с книгой. Когда же они вернулись домой из церкви, мисс Ализен собрала всех малышей в детскую, показывала им картинки и рассказывала библейские истории до самого ужина. После ужина вся семья, не исключая детей и слуг, была созвана в гостиную для вечерней молитвы. Это было семейное служение, после чего они пели, пока детям не наступила пора идти спать. В этот вечер, когда Элси положила голову на подушку, то подумала, что это был приятный день, и она бы с удовольствием осталась жить в Элмгроув. Но потом она вспомнила их собственный уютный дом на солнечном юге. На следующее утро отец сказал ей, что они останутся тут на несколько недель, и что он хочет, чтобы она ежедневно один час занималась музыкой. Мисс Роза предложила им пользоваться ее роялем. После обеда Элси будет проводить один час за чтением вместе с ним. Остальное же время дня она может использовать как хочет. Только, безусловно, она должна упражняться физически и не натворить какую-либо шкоду. Элси была просто в восторге и сразу же побежала к Софи, чтобы поделиться хорошей новостью. «Ох, как я рада, что ты останешься!» — радостно воскликнула Софи. «Но почему твой папа заставляет тебя заниматься? Я думаю, что он мог бы разрешить тебе все время только играть». «Нет», — ответила Элси. «Папа сказал, что я буду с большим удовольствием играть, если сначала немного поработаю. И я знаю, что он прав. В самом деле, папа всегда знает лучше». «Ох, Элси!» — воскликнула Софи от пришедшей ей замечательной идеи. «Слушай, что мы можем сделать. Давай выучим дуэты вместе». Да, замечательная идея, давай. А может быть, Софи захочет присоединиться к нам и в чтении? Услышали они голос мистера Динсмор позади себя. Девочки повернулись к нему с возгласами удивления, и Элси, схватив его за руку, с любовью посмотрела ему в лицо. «Ох, спасибо, папа! Это будет так приятно!» Он протянул другую руку Софи и спросил, улыбаясь, «Пойдешь?» «Если вы не будете задавать мне вопросы!» — ответила девочка краснея. «Софи боится тебя, папа!» — прошептала Элси с удивлением, глядя на покрасневшую подругу. «А разве ты нет?» — спросил он, погладив ее личико. «Нисколечко, папа, кроме того, когда я бываю непослушная!» И она прижала щекой к его руке. Он нагнулся и поцеловал ее с благодарным взглядом. Затем погладил Софи по голове и ласково сказал. «Тебе не надо бояться вопросов, Софи. Я попрошу Элси ответить на все». Почти 2 месяца пробыли Элси и мистер Динсмор в Элмгроув. И маленькой девочке было очень хорошо, не только морально. Здоровье ее улучшилось, а личико снова стало свежим и розовым. Вместе с Хэролдом и Софи они большую часть дня проводили на свежем воздухе. Дети копались в цветнике, бегали по саду и совершали длинные прогулки, собирали дикие цветы. В амбаре они искали гнезда и собирали яйца. Возле дома строили домики, а в тени возле ручья устраивали чаепития. Недалеко от Элмгроув стояла школа, и во время своих прогулок дети познакомились с 3 школьницами, приятными скромными девочками. Постепенно у них вошло в привычку встречаться у ручья, куда девочки приносили свой обед. Таким образом, свой обеденный перерыв они проводили вместе с Элси и Софи. У Ализинов обед был немного позже. Одним июньским утром Элси и Софи сидели под деревом и одевали своих кукол. Фред и Мэй играли шариками, а Хэролд растянулся на траве с книжкой в руках. «Вон идут Хэти и Маги!» — сказала Софи, поднимая голову. «Смотри, как они возбужденно что-то обсуждают!» «Интересно, о чем они говорят? Что случилось, девочки?» — спросила она, когда они подошли поближе. «Ох, ничего не случилось!» — ответила Хэти. «Но мы собираемся всем классом пойти за земляникой. Говорят, что всего в 3 километрах отсюда есть поле. Во всяком случае, не больше 3 километров от школы, где ягод очень много. Мы собираемся пойти завтра, потому что это суббота, и занятий не будет». «А пришли мы спросить, не пойдете ли вы все с нами?» «Ну, конечно же!» — воскликнула Софи, захлопав в ладошки. «Это будет так здорово! И я почти уверена, что мама нас всех отпустит!» «Первоклассная идея!» — закричал Хэролд, небрежно откладывая книгу. «Пойти мы должны все!» «А ты пойдешь, Элси?» — спросила Маги и добавила. «Мы хотим, чтобы ты тоже пошла». «С удовольствием, если папа мне позволит. И я думаю, что он не будет против, ведь он разрешает мне весь день бегать. И я думаю, что это будет то же самое, только там будет больше удовольствия и развлечений, когда нас будет так много. Да и сбор ягод тоже. Ох, я бы очень хотела тоже пойти». Хэти и Маги сели на траву, и началось бурное обсуждение плана. Все дети должны будут встретиться возле школы в 9 часов и потом отправиться на поле. С собой нужно будет взять обед, чтобы можно было пробыть там весь день, если понравится. Чем больше они обсуждали подробности предстоящего путешествия, тем интереснее и заманчивее казалась идея, и желание пойти уже было почти непреодолимым. «Я бы хотела быть уверенной, что мама скажет «да», — вздохнула Софи. — Может быть, пойдем сейчас же домой и спросим? — Нет, — возразил Хэролд. — Сейчас мама наверняка занята, и мало вероятного, что она разрешит. Лучше спросим после обеда. — Ну ладно, вы спросите после обеда, а мы опять зайдем, когда будем идти домой, чтобы точно знать, пойдете вы с нами или нет, — сказала Хэти. И они с Маги поднялись, чтобы идти. Хэролд и Софи согласились. Но Элси сказала, что она и тогда не будет знать, потому что ее папа уехал в город и не вернется до самого ужина. «Ну и что? Не расстраивайся, он обязательно согласится, если мама скажет «да», — ободряюще сказал Хэролд. Когда Хэти и Маги ушли, они стали совещаться с Софи, каким образом лучше подойти к маме с этим вопросом. И все решили подождать после обеда, когда она сядет за шитво, подойти и попросить. Миссис Ализен сразу же возразила. Она сказала, что погода очень жаркая, дорога пыльная, и она почти уверена, что они перегреются и переутомятся. И еще задолго до того, как кончится день, пожалеют о том, что пошли. «Мама, но ведь мы можем вернуться домой, когда захотим. Ведь нас ничто не будет держать», — сказал Хэролд. «Ох, мамочка, позволь нам, пожалуйста, пойти. Только один разочек», — взмолилась Софи. «И если мы увидим, что это не совсем интересно, как ты говоришь, то мы никогда больше не будем проситься опять». В конце концов, миссис Ализен нехотя согласилась, но только в том случае, если мистер Динсмор позволит Элси пойти. Она сказала, что с их стороны будет очень некрасиво, если они уйдут и оставят свою маленькую гостью дома одну. Весь этот вечер, весь этот разговор происходил в комнате миссис Ализен, а Элси ждала результата в коридоре. «Мама сказала, что мы можем пойти, если разрешит твой папа!» — закричала Софи, выскакивая из комнаты. Она обвела руками шею Элси. «Ах, ну разве ты не рада? А теперь, Элси, постарайся уговорить его, чтобы он отпустил тебя!» «Я ни за что этого не буду делать. Если я и сделаю, то получу только наказание. Папа никогда не разрешает мне приставать и уговаривать, или даже спрашивать второй раз!» И Элси покачала головой. «Фу, какой вздор!» — воскликнула Софи. «Я часто получаю то, что хочу, когда начинаю приставать. Я думаю, что ты просто никогда не пробовала». «Мой папа совсем не такой, как твои мама и папа», — ответила Элси. «Если он один раз сказал «нет», то все остальное будет даже хуже, чем напрасно». «Тогда уговори его, прежде чем он успеет сказать «нет», — засмеялась Софи. «Возможно, это и поможет, если у меня получится», — задумчиво ответила Элси. «Как бы я хотела, чтобы он уже приехал!» И она подошла к окну, чтобы выглянуть наружу. «Если он остался на обед в городе, то его не будет еще часа два», — сказала Софи. «Ох, как жарко! Пойдем в нашу комнату, Элси, разденемся и поспим. Так время быстрее пройдет, и твой папа приедет». Элси приняла предложение, и скоро они сладко спали, так как до этого уже порядком набегались. Когда Элси проснулась, то увидела, что над ней стоит тетушка Хлоя. «Ты замечательно спала, милая, и тебе жарко!» – прошептала она, вытирая пот с личика Элси. «Няня поднимет тебя и выкупает, а потом оденет тебя красиво, прежде чем мисс Софи откроет свои голубые глазки». «Ох, да, тогда я почувствую себя намного лучше!» – согласилась девочка. «И ты должна меня одеть очень красиво, няня, чтобы папе было приятно. Он еще не приехал?» «Да, моя крошка, мастер недавно приехал. Я думаю, что сейчас он в гостиной разговаривает с мисс Розой и с остальными». «Тогда, няня, скорее одевай меня, потому что я хочу у него что-то спросить», — нетерпеливо прошептала Элси, быстренько спрыгивая с кровати. Тетушка Хлоя старалась изо всех сил. И через полчаса Элси выглядела милой и свеженькой, как только что распустившаяся роза в своем беленьком платьице. Черные кудряшки обрамляли ее веселое личико. Она вошла в гостиную, где сидел ее отец, миссис Ализен, мисс Роза и ее старший брат. Мистер Динсмор разговаривал с Эдвардом, но как только вошла Элси, он повернул голову и протянул ей руку с восхищением, глядя на нее. Элси в припрыжку подбежала к нему, а он, продолжая разговор, обнял ее одной рукой и поцеловал. Девочка склонилась к нему на колени и, с любовью смотря ему в лицо, терпеливо ждала возможности задать свой вопрос. Мисс Роза наблюдала за ними с нескрываемым удовольствием. Сердце ее наполнялось радостью, видя, насколько ее маленькая подружка наслаждалась любовью своего отца. Джентльмены обсуждали какие-то научные вопросы с большим увлечением, и Элси почувствовала себя немного нетерпеливой, так как они, по-видимому, не собирались подходить к концу. Наконец Эдвард поднялся и вышел, чтобы принести книгу, которая, по его мнению, может пролить свет на их вопрос. Отец повернулся к дочери и спросил: «Как моя маленькая девочка провела сегодня день?» «Очень хорошо, спасибо, папа. Но я хочу что-то от тебя спросить. И хочу, чтобы ты сказал «да». Пожалуйста, папа, согласись, ладно?» Возбужденно просила она, но так тихо, чтоб слышал только он. «Ты знаешь, что я люблю делать тебе приятное, доченька?» Ласково ответил он. «Но я не могу сказать «да» до тех пор, пока не узнаю, что ты хочешь». «Знаешь, папа, — быстро заговорила она, как будто боясь, что он прервет ее, — много хороших мальчиков и девочек идут завтра за земляникой. Они пойдут из школы в 9 часов утра и пойдут приблизительно за 3 километра на поле, где ягоды особенно крупные. Они приглашают нас пойти с ними, Хэролда, Софи и меня. И мы все очень хотим пойти с ними. Мы думаем, что будет очень весело». А миссис Ализан сказала, что можно, если только ты скажешь «да». «Пожалуйста, папочка, позволь мне пойти». Тон ее был умоляющим, а в глазах отражалась мольба. Некоторое время он размышлял, а она внимательно наблюдала за выражением его лица, стараясь прочесть, какой же он даст ответ. Наконец он проговорил ласково, но твердо: «Нет, доченька, ты не пойдешь. Я совсем не одобряю этот план». Элси не произнесла больше ни слова. Она не стала ни протестовать, ни умолять, потому что знала, что это бесполезно. Но ее разочарование было таким великим, что 2 слезинки все же быстро скатились вниз. Отец посмотрел на нее с некоторым удивлением, а затем тихо и печально сказал: «Так совсем не пойдет, доченька. Иди в мою комнату и будь там до тех пор, пока ты не станешь опять веселой и приятной. Тогда можешь опять прийти вниз». Элси торопливо вышла из комнаты. Слезы теперь ручьями бежали по ее щекам, и в коридоре она почти налетела на Эдварда. «Что? Что случилось, моя милая?» — спросил он встревоженно и удивленно, кладя руку ей на плечо, чтобы приостановить. «Пожалуйста, не спрашивайте меня, мистер Эдвард. Пожалуйста, позвольте мне идти!» Схлипнула она, затем, высвободившись от него, бросилась вверх по лестнице. Некоторое время он стоял, смотря ей вслед, затем повернулся, чтобы зайти в гостиную, и встретился в дверях с Розой. «Что случилось? Что с ней случилось?» — спросил он. «Я не знаю. Что-то произошло между ней и ее отцом. Я думаю, что он послал ее наверх в наказание». «Ух, у меня терпения не хватает на него! Это милая маленькая крошка! Я не верю, чтобы она этого заслужила!» Роза ничего не ответила и стала подниматься вверх. А он вернулся в гостиную, чтобы закончить разговор с мистером Динсмор. В это время Элси закрылась в отцовской комнате, где на некоторое время предалась безутешному рыданию, что, казалось, принесло ей большое облегчение. Но неожиданно она вытерла глаза, умылась и села возле окна. «Какая я все-таки глупая!» — тихо пробормотала она. «Плакать только потому, что не получилось по-моему, когда прекрасно знаю, что от этого папино решение не изменится ни на волосок. Да и кроме того, я уже столько раз убедилась, что его решение всегда будет гораздо лучше». «Ох, вот ситуация! Как я опозорилась перед мисс Розой, ее матерью! Да и перед всеми остальными! А как обидела папу! Ах, если бы я была хорошей, тогда могла бы быть внизу вместе со всеми, вместо того, чтобы сидеть здесь одной!» Но папа сказал, что я могу опять сойти вниз, как только буду приятной и веселой. Я думаю, что теперь я смогу улыбнуться. Да и звонок уже к ужину. Она побежала вниз как раз вовремя, чтобы занять свое место вместе с остальными. Она подняла на отца свои большие глаза, когда он подвигал ее стул поближе к столу. Во взгляде отражалась мольба о прощении и примирении, и ответная улыбка сказала ей, что она все получила. Маленькое сердечко опять забилось радостно, а личико озарилось улыбкой. Софи и Хэролд наблюдали за ней с противоположной стороны стола, и их надежда тут же возросла. Видя ее сияющее личико, они просто догадались, что она добилась разрешения, и теперь все они завтра пойдут за земляникой. Разочарование их было ничуть не меньше радости, когда после ужина Элси рассказала им, какой был ответ ее отца. «Какая досада!» — воскликнули они в один голос. «Тогда почему же у тебя был такой довольный вид? Мы были уверены, что он сказал «да», и уже настроились идти». «Что здесь происходит?» — спросил Ричард, подходя к ним. Они все рассказали. «Ах, так вот почему ты плакала сегодня!» И он ущипнул Элси за щеку. «В самом деле, Элси?» — удивленно спросила Софи. Элси сильно покраснела, а Ричард сказал. «Не обращай внимания! Я должен сказать, что мы все плачем и о более ничтожных вещах, чем это. Давайте лучше во что-нибудь поиграем на лугу. Пойдем, что ты предлагаешь, Элси?» «Мне все равно», — ответила девочка, стараясь сдержать опять подступившие слезы. «Птичка на дереве!» — предложил Хэролд. «Тогда начнем!» — закричал Ричард. «Софи, ты стой здесь! Элси, твое дерево вон там! А вот и Фред с Мэй, вы тоже можете играть! Один здесь, а вон там другой! Я буду котенок!» Началась беготня, и через время все печали рассеялись. Настроение у всех стало превосходным. Через некоторое время, когда одна игра сменялась другой, Элси почувствовала усталость. И, увидев, что ее отец сидит один на крылечке, тихонько подошла к нему. Девочка нежно обняла его за шею и прижалась своей щекой к его. Отец, в свою очередь, обнял ее за талию и посадил к себе на колени. «В чем моя маленькая доченька сомневалась сегодня?» — ласково спросил он, прижимая ее головку к своей груди. «В папиной мудрости или в его любви?» «Я не знаю, папа. Пожалуйста, не спрашивай меня. Мне очень стыдно. И я прошу прощения». Элси сильно покраснела и опустила голову. «Я был бы очень счастлив, если бы моя маленькая девочка научилась доверять мне и была бы всегда удовлетворена моим решением. Всегда бы верила, что мои причины для отказа в чем-нибудь всегда основательные, даже если я и не объясняю их». «Я верю тебе, папа, и вполне довольна сейчас», — пробормотала она. «Я совсем не хочу идти. Пожалуйста, прости меня, мой милый папочка». Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.